Дарья Донцова. «Кан-кан на поминках». Роман. Друга не надо просить ни о чем. С ним не страшна беда. Друг, это третье твое плечо, будет с тобой всегда. Популярная песня 70-х годов. Погоде, как и человеку, свойственны перепады настроения. Если утром вы, едва сдерживая слезы, ползете на службу, а в обеденный перерыв, радостные и счастливые, несетесь в ближайший магазин за новой кофточкой, то отчего на небе всегда должно быть солнце. Но нынешний сентябрь побил все рекорды. У природы просто приключился климакс. В 8 утра из огромных, угрожающе черных туч, мрачно нависших над Москвой, лил тропический ливень. За окно не хотелось даже смотреть. Я выгнала собачью свору во двор буквально пинками. Стаффордширская тьерица Рэйчел, грустно глянув на хозяйку карими глазами с поволокой, побрела по лужам на детскую площадку. Там расположен грибок, и хитрая Рэйчел решила пописать с полным комфортом под навесом. Она только не учла, что идти до укрытия придется по холодным лужам.